«Женщины в книгах и в жизни Бестужева, Марлинского и других». Роман-газета, 1996 год, номер 1. «Женщины в книгах и в жизни» Бестужева, Марлинского, Бунина, Герцена, Гоголя, Гончарова, Грибоедова, Григорьева, Достоевского, Жуковского, Кольцова, Короленко, Лермонтова, Лескова, Мамина-Сибиряка, Некрасова, Никитина, Огарева, Островского, Пушкина, Алексея Константиновича Толстого, Льва Николаевича Толстого, Тургенева, Тютчева, Фета, Чернышевского, Чехова.